Мефодий же Исаич любил плутовские разговоры. Ему всегда было интересно, у кого с кем какие амуры заведены, кто черту постели без брака переступил. Он с превеликим удовольствием узнавал про все сии шашни, происходящие не только в соседних имениях, но и в Москве, и в Петербурге, и даже в Париже. Вот и сегодня. Пристал он с расспросами о странных слухах по причине замены смотрителя имени Сергея Васильевича Гагарина его сыном Сергеем Сергеевичем. Пододвинувшись поближе и сделав таинственное выражение на лице, Мефодий Исаевич, как будто одаривая золотым слитком, торжественным полушепотом провозгласил: «А вы знаете, что сии имения принадлежат сыну императрицы Алексею Бобринскому?» Андрей Тимофеевич пожал плечами: «Кому это неизвестно?» «Нет, позвольте, позвольте, почтенный Андрей Тимофеевич, откуда же сей сын императрицы взялся? Мы же о нем слыхом не слыхивали». Андрей Тимофеевич покачал головой: «Да что, батенька, об этом ли только вы не слыхивали? Вот у вас телки не расстелились, вы сказывали, коровы молока мало дают. А кто вам мешал соседей о сем порасспросить, книги почитать? Может, вы интерес к хозяйству проявился?» Мефодий Исаевич не сдавался. Он хотя и слышал, что Бобринский незаконнорожденный сын императрицы, но хотел получить подтверждение у солидного и обстоятельного Болотова. Поговаривали, что он летопись событий проходящих пишет, где все про особ знатных записано. А все же скажите, почему имения Богородицкие и Бобриковские под столь пристальным вниманием и надзором находящиеся вдруг лишаются своего смотрителя Сергея Васильевича Гагарина? И почему вверили правление означенными властями его сыну?» Болотов, имея ум наблюдательный, не раз сталкивался с пронырливым и загребущим управляющим Бобриковского имения Петром Верещагиным и уже знал, какой хитрый и коварный план замысливался против него. Он как раз и вел записи о сей гнусной кампании, и в душе накопилась злость и желание с кем-то поделиться. Ладно, пусть будет знать и сей болтливый Овчаров. Он тоже поделится злонамеренным выходком правителя. О властях наших, хоть и не было никому с достоверностью известно, кому они, собственно, назначались, и на какой конец заводились в них разные великого расхода стоящие здания, однако всеобщую молвой они назначались господину Бобринскому, мальчику, воспитанному в сухопутном и кадетском корпусах. Тут особого труда не стоило догадаться, что особо это своей знатностью самых вершин трона достигает. Поскольку мальчик сей достиг до такого возраста, что мог быть скоро уже женатым, то первый наш знаменитый боярин и императрицын-любимец Потемкин, муж, дышащий любочестием и любовластием беспредельным и простирающий замыслы свои намерения за самые облака, обратил виды свои на сего знаменитого юношу. «Коим же образом?» — расширил глаза Мефодий Исаевич. — «Ведь известно, что тот молодой человек — сын от Григория Орлова, соперника Потемкинского». Болотов нахмурился и, снова не уточняя, продолжал: «Потемкин имел у себя несколько родных племянниц, которые, если верить носившейся молве, были его любовницы. Всех он их пораздал кое-за кого и пристроил к местам знаменитым. И оставалась младшая, им более прочих любимая, да и лучшенькая. Сию младшую свою госпожу Энгельгард назначил в мыслях своих запомянутого знаменитого юношу и хотел женить его на ней и сделать знаменитейшую госпожою. Князь же Сергей Сергеевич Гагарин служил при дворе камергером, и у Потемкина был в немилости. И как ему приходилось бывать у князя и видеть его племянниц, то, будучи проворным, хитрым и любовным делам преданным молодым человеком, он вошел с нею в тайные связи и был взаимно любим ею. И когда выведали они план женитьбы Бобринского, то с любимцем своим Верещагиным, бывшим при нем, разработали гнусный план». «В чем же состоял сей план?» «А вот в чем. Как оба не сомневались они, что как скоро женится господин Бобринский, так отдадут ему во владение обе наши волости. О Бобринском же они знали, что тот к распутству и веселостям склонен и управлять ими не будет, то надо, чтобы оказался в управлении князь Сергей и его Верещагин, а молодого Бобринского увезти с молодой женой в волость».